Через неделю, может быть, через две недели, не помню, потянуло меня в монастырь, где мы тебя зарыли в землю. Я удивился, как хорошо там. Падал вечер. Белое море цветущих яблонь и вишень монастырского сада, что позади кладбища, стало розовым. Колокол, маленький будничный колокол, медленно звякал, призывая братию ко всеночной. И когда отзвякал, грустный дребезжащий звук долго тянулся и умирал в трепещущем воздухе. Я смотрел на твой черный мраморный крест, на дерн, которым затянуло твою могилу, и думал, это потому он такой зеленый и сочный, что она напитала его своим телом. На кресте налипли лепестки яблоневого цвета. По заре тянуло тонким холодком, и дух яблонь тихой струей колыхался над могилами. Я, как всегда, не верил в смерть и мертвецов и чувствовал, что я живой, с живыми, хоть и незримыми. И ты, Зои, была тогда там, была разлитая в благоухании цветов, в розовом трепете вечера, в плаче от звучавшего колокола. Я помню раскаленную зноем синеву неба и силуэты ломбардского городка, прилепленного к скалам, когда у маленькой проходной станции на минуту замер грохот нашего поезда, высоко над нами звонили к Агнцу Божию, а в окно вагона пахнуло яблоневым духом, и мне захотелось думать о твоей могиле там, на мутном севере, в ограде старого монастыря. «Поторопитесь!» — крикнул кондуктор. Поезд рвался вперед, но когда он пробежал платформу, ты мелькнула от окна к окну моего купе. Я видел твою склоненную голову с развитым локоном на снежно-бледной щеке. Я едва не протянул руку, чтобы поймать порхнувший в окно дымчатый лоскут твоего длинного шарфа. Была тоже странная ночь. Круглая и желтая луна щитом плыла мимо Колизея, с робкой поспешностью мигала под ней зеленая вега. Амфитеатр наполовину сиял голубым светом, наполовину тонул в голубой мгле. Огромные, внимательные звезды глядели в его просветы. Я сидел на арене, спустив ноги в черную бездну развалин водомоя, и думал о сотнях тысяч людей, что до меня топтали эту пропитанную кровью арену. Думал о том испанском художнике, который прославился видением в Колизее, но, сдав картину на выставку, сам был сдан в больницу для душевнобольных. Образы его картины безотвязно гнались за ним. Он видел белую девушку перед кровавой пастью голодного льва и видел, как падала к ногам мученицы алая роза, последний привет неведомого друга. Он видел, как вон из той зияющей черной дыры направо выходил зарезанный в подземном ходе коммод. Он слышал рык зверей, крутящих смерчи песка на арене. Тяжелый, неповоротливый германец падал перед его глазами, охваченный рыбачьей сетью ретиария, и умирал под острым трезубцем при оглушительных воплях толпы. Боевые колесницы стаптывали тяжело вооруженных, едва в состоянии двигаться людей, пересекали встречным лошадям ноги косами, укрепленными в восях колес. А там, вверху, на уступах этого здания горы, десятки тысяч злорадно внимательных глаз впились, не оторвутся от длинной цепи меченосцев, строгим воинским строем движущихся вокруг арены.